Сю, непригодный для Академии Владыки Демонов, сильнейший в истории Владыка Демонов-прародитель перерождается и идёт в Школу Потомков. Том 1. Пролог. Перерождение. Мифическая эпоха. Он низвергал государство людей, сжигал дотла леса духов и даже убивал богов. Его страшились и называли Владыка Демонов. Говорят, тирания его не знала границ, и даже законы природы рушились перед ним. Звали его Анос Валдигот. «Ну так что думаете насчёт этого?» — молвил сидящий на троне, скрестив руки, владыка демонов Анос. И этого бы вполне хватило, чтобы магии слов внушить страх среднестатистическому человеку, но стоящих перед ним сейчас персон это не волновало. Герой Канон, избранный священным мечом, способным разрубить даже предопределённую судьбу. Великий дух Рена, мать всех духов, и богиня созидания Мелития, сотворившая этот мир. Четыре человека, определяющие судьбу мира, чьи имена будут передаваться из уст в уста в будущей эпохе, собрались вместе в замке владыки демонов Дельзогейда. «Я услышал тебя. Условия, конечно, не странные, но заключить мир? Сейчас?» — спросил герой Канон. «Именно. Владыка демонов Анос, ты хоть представляешь, сколько людей ты погубил?» «Спрошу в ответ, герой Канон», — начал говорить Анос с хладнокровным взглядом. «Сколько демонов ты убил за всё это время?» По сути, он вернул Канону его же реплику. Кто же начал первым, люди или демоны? Сейчас, спустя столько времени, узнать это уже не было возможности. Нет, даже если бы и знали, то прошлое от этого бы не исчезло. Возможно, что поводом был какой-то мелкий пустяк. Один убил другого, а второй взял и отомстил за убитого первому. А дальше это просто повторялось из раза в раз. Отомстили за убитого, убили за отмщение. Ненависть между двумя расами росла без конца и разогналась до такой степени, что цепь трагедии было уже не остановить. Что люди, что демоны ненавидели нечто отличающееся от них самих, и в этом смысле обе расы были похожи друг на друга. «Думаешь, что после всех незнающих границ бесчинств я поверю твоим словам? А знаешь, что бы случилось, не будь моих бесчинств? Вы, люди, хладнокровно бы убили демонов, если бы не страшились владыку демонов Аноса. Во имя справедливости, за правое дело, убили бы, не ощущая даже толику чувства вины за содеянное, и ещё провозгласили бы героем убийцу. Потому что демоны поступают жестоко. А ты хочешь сказать, что люди нет? А ты, что демоны не сделали ничего плохого? Нет у войны таких понятий, как справедливость и зло». Владыка демонов Анос взглянул на героя своим проницательным взглядом. «Канон, вы, люди, уверены в том, что если победить владыку демонов Аноса, то воцарится мир. Но так ли это на самом деле?» «Да, уверен». «Нет, ты ведь и сам понял, что это лишь обман. Даже если ты убьёшь владыку демонов Аноса, то лишь разожжёшь новый конфликт. Люди и демоны, эта война не закончится до тех пор, пока не будут истреблены первые или вторые. Нет». Анос всего лишь говорил, но из-за его громаднейшей магической силы абсолютно каждое сказанное им слово порождало магию, подобную силе принуждения. Те, кто слаб в антимагии, были бы просто вынуждены выразить согласие с этими словами. «Даже если демоны будут истреблены, люди всё равно создадут себе новых врагов. Затем вы решите погубить отличающихся от вас духов, а после создавших вас богов. А затем, когда истреблены будут и боги, вы начнёте сражаться друг с другом. Ты прав, у людей есть недостатки. Но я хочу в них верить. Хочу верить в людскую доброту». «Ха-ха-ха-ха!» — засмеялся Анос. Герой Канон был хорошим человеком, он прекрасно знал о людских пороках и всё равно имел смелость поверить в их доброту. «Раз так, Канон, почему бы тебе не поверить в доброту владыки демонов Аноса?» Канон ответил не сразу, должно быть, сомневался в правдивости сего предложения. «Как я и говорил недавно, я предлагаю разделить мир на четыре части. Мир людей, мир демонов, мир духов и мир богов. Воздвигнуть стену между четырьмя мирами и запереть врата на тысячелетия. Если расы на тысячи лет потеряют возможность контактировать друг с другом, исчезнут и все взаимные обиды. Если обратить всю мою жизнь в магическую силу и объединить её с вашими силами, то можно будет сотворить великую магию. Ты умрёшь во имя мира? А ведь тебя даже называют владыкой демонов. Это вы так захотели назвать меня. К тому же я не погибну. Я перерожусь, найдя подходящий сосуд. Но пробужусь я в лучшем случае, наверное, через 2000 лет». Канон замолчал, после чего произнес решимостью в голосе. «Хорошо. Я доверюсь тебе». Будучи инициатором этого предложения, Анос не мог скрыть своего удивления. Его объяснение было абсолютно искренним, и он также предоставил доказательства того, что для людей, духов и богов не будет никаких неудобств. Оставался лишь вопрос чувств, накопленный за все то время взаимной ненависти и обиды. Именно по этой причине слова Канона были по-настоящему мужественными. В этот момент даже владыка демона Фанос четко осознал, что значит называться героем. «Спасибо». Судя по реакции Канона, этих слов он не ожидал. Он слегка улыбнулся. «Не думал, что настанет день, когда меня поблагодарит владыка демонов. Как и я не думал, что однажды скажу герою «спасибо».» Вдвоем они откровенно посмотрели друг другу в глаза. Хоть их точки зрения и различались, они до сих пор признавали силу и стойкость душ друг друга, и сейчас их долгая борьба наконец будет вознаграждена. Итак, начнем. Владыка демона Фанос медленно встал со своего трона и затем вытянул руку перед собой. В это мгновение в замке начали подниматься бесчисленные черные световые частицы. Стены, пол и потолок были целиком исписаны большим количеством магических символов. Сам замок владыки демонов Дельзегейт стал большим трехмерным магическим кругом. «Это тело — входное отверстие для магической силы!» Анос вышел вперед и выставил свое беззащитное тело. Сначала Великий Дух Рена, а вслед за ней богиня Созидания Мелития направили на него свои ладони. Из них была выпущена невероятно белоснежная волна, прямо как если взглянуть на звезду с близкого расстояния. Сгусток магической силы, кажущийся бесконечной, ослепительно засиял. Тем не менее, даже незащищенному телу владыки демонов Аноса придется несладко, если окутать его столь колоссальным объемом магической силы. И, наконец, герой Канон обнажил священный меч. «Готов к перерождению?» «Более чем. Давай уже!» Хлоп. Раздался раздирающий уши шум от бурного потока магической силы, от которого словно разлетались искры. Замок владыки демонов Дельзегейт начал рушиться, будучи не в состоянии выдержать использование великой магии, собравшей всю магическую силу на свете. Канон сильно вдавил ногами пол и решительно выставил сжимаемый в руках священный меч. Влив в него магическую силу, лезвие меча превратилось в поглощенный им белоснежный свет, а затем пронзило сердце владыки демона Фаноса. «Ка!» Из груди Аноса сочилась кровь, его рот покраснел и намок. Наконец его стремления осуществились, он уже устал от всего этого, он потерял интерес к битвам, к этому бесплодному миру. «Герой Канон, позволь вновь поблагодарить тебя. Если тебе доведется переродиться спустя 2000 лет, то пускай... Тогда мы будем друзьями». «Ха!» — усмехнулся владыка демона Фанос. «Прощайте». Его тело исчезло наряду со светом. 2000 лет спустя. В доме людей родился младенец. «Дорогой, смотри, родился... наш ребеночек. Женщина по имени Изабелла радостно держала на руках новорождённое дитя. Рядом с ней был ее муж Густо. «Какой хорошенький! Он станет выдающимся мужчиной!» Густо легонько тыкнул младенца в щечку. «Дорогой, как мы его назовем? «А, его имя будет...» И вот в тот самый миг, когда Густо хотел назвать имя... «Моё имя Анос! Анос Валдигот!» У Густо и Изабеллы были ошарашенные лица, разинутые рты и вытраченные глаза. «Хм, хоть на словах это и 2000 лет, но пронеслись они за один миг», — сказал он сам себе, после чего бросил взгляд на изумленных супругов. «Ах, простите, вы, наверное, впервые видите перерожденного младенца. Может, вы и напуганы, но тот факт, что в эту эпоху я ваш сын, не изменился. Полагаюсь на вас». «Он заговорил!» Крикнули муж с женой одновременно. В лице Аноса ясно читалось, что разговаривать для перерожденных младенцев должно быть естественно. «С таким телом трудновато общаться. Может, немного вырасти?» На теле младенца Аноса появился магический круг. После чего он быстро вырос и стал 6-летним ребенком. «Думаю, на первое время сойдет». Анос коснулся пола ногами. «Чё, оп, оп, а, а, а, он, Если взглянуть на Густу и Изабеллу, то можно было увидеть, как их лица вновь стали потрясёнными, и они дрожали, как осиновые листы. «Он повзрослел!» — закричали они во весь голос. В лице Анаса явственно читалось, что использовать магию роста, круст, для перерождённых младенцев должно быть естественно.